Глава 15. Я наблюдал, как Кассиди раскладывала пластины меха между двигающимися инструментами набора. Но больше не за действиями, а как по лицу проносятся эмоции. Ну, нравится мне это. Вот, видимо, что-то пошло не так. Она поджала губы, нахмурилась. Прихватила пальцами угол одной заготовки, загнула другой, и морщинка на лбу разгладилась. Уголки губ приподнялись, а глаза засияли победой. Не буду мешать, а то собью еще своим подглядыванием. Как она там меня мимоходом назвала? Командир? Вот уж никогда не приходилось. Но и впрямь сам не заметил, как в стрессовой ситуации взял управление на себя. Отнекиваться, как обычно, было некогда, да и как-то даже не пришло в голову. Не успело прийти. Может, так и надо? Ну ладно, что тут у нас? Орк взял на себя патрулирование периметра. Старый же гном прикрыл глаза. Думает, видимо, как обычно, какую-то тяжелую гномью думу. А мне надо прикинуть, что делать дальше. Пока мне понятно лишь одно. Нам для нормального похода нужны зелья восстановления жизни. Иначе слишком долго сидим в погрызенном виде. Или, если не зелья, то нужны кушанья какие-нибудь. Или хотя бы мешок яблок. Кстати... Я кликнул интерфейс, и на ладони у меня появилось последнее яблочко. Лесное яблоко, плюс 20 здоровья. Предмет простой, не требующий каких-то умений для активации. Бери да жуй. Правда, хиты, помнится, не мгновенно восстанавливает. Да и поедается такой плод не за один укус. Набежала слюна, и я невольно сглотнул. Обалдеть! Нахлынуло резкое цифровое воспоминание вкуса, кисловато-сладкое с легкой горчинкой. Надо будет в следующий раз не пожирать их, как свинья, дорвавшаяся до кормушки, а отследить зависимости. Ладно, тогда не до этого было. Думай, голова, дальше, шапку куплю. Раз яблоко дает здоровье, то блюда из него или напиток должны восстанавливать здоровье больше. Компот, варенье, там, паштет... То есть джем. Обычно ведь так делает любой приготовленный продукт в играх. Может, и в Росланд Хай-Тек так? О, что-то там древний гном упоминал. Я подошел к старику и спросил. «Громодар, ты говорил, что Кассиди может научиться рецептам твоей жены. Скажи, в них есть восстанавливающее здоровье?» Гном приоткрыл тяжелые веки и недовольно буркнул. «Есть!» И снова закрыл глаза. Вот чертова игра, нет, чтобы просто сказать, а еще лучше радостно достать из заначки бумажку со списком ингредиентов. Репутацию с ним надо прокачать, что ли? Все же я постараюсь информацию добыть. А напитки в них есть? Гном посопел, глаза на этот раз открывать не стал, но все же удосужился изречь. Нет. Ладно, а как хотя бы называется? Щиколотка в красном бульоне. Гаркнул гном совсем недовольно. «Горн, к чему бесполезные вопросы? Готовить умеет моя жена, рецепты знает тоже она, но ее-то здесь нет». Настало время озадаченно замолчать мне. Какие тут все-таки продвинутые неписи. А гном завелся, встал, даже борода гневно встопорщилась. «Здоровье у нас только орк может восстанавливать. Ему достаточно любое сырое мясо в соль макать и жрякать. А вообще да, есть напитки, есть вина, есть зелья. Но я не знаю рецептов, да и вообще у гномов их почти нет. Все утеряно, а что сохранено, не можем прочесть из-за проклятия. Расплываются древние руны в свитках, вместо них скалятся мерзкие рогатые рожи демонов». Последнее слово словно отрубило его гневно-завистливый напор. Похоже, эта мысль его постоянно гложет. Гном разочарованно махнул рукой, дескать, что и говорить. Так, нельзя давать клиенту впадать в уныние. Если просто посочувствовать, останется лишь обняться и плакать. Опять же, нельзя резко рвать эмоциональный настрой. Поэтому я продолжил гнуть свою линию. Пробормотал осторожно и тихо. Да, это очень печально, но, Громодар, из чего примерно хотя бы готовят эту самую щиколотку в красном бульоне? Гном недоуменно развел руками. «Несколько сортов мяса с разных частей туш. Одни раньше забрасываются в кипяток, другие позже. Овощи, приправы, ну и весьма вкусная получается похлебка». «Прекращай пытать предка», — сказала Кассиди, заслужив благодарный взгляд старого гнома. «Вот, держи». Мне в руки шлепнулся рулон одежды, приятно щекочущий пальцы мехом. А девушка продолжала. «Я пока для себя сошью второй комплект, а ты бы вышел и позвонил Тархану. Он на работе сейчас по-любому. Вполне возможно, что он что-то уже вычитал в библиотеке своего виртуального батюшки-барона. Да и вообще, если он в офисе, пусть залезет на полчаса в капсулу и узнает что-нибудь о варке целебных зелий. Виды растений, грибов, листьев и что там к ним нужно добавлять, чтобы получилось. Главное, чтобы скрины подобрал и описание. В игре мы их без травнических умений не увидим. Однако это не помешает рвать их и забрасывать в нужных количествах. Глиняные бутылки я взяла. Котелок можно попробовать использовать тот, что есть». «И что, вместо похода будем собирать цветочки в лесу?» — спросил я, скорее из чувства противоречия. Гнома всплеснула руками, похоже, похоже, собираясь рассказать мне много интересного насчет моей разумности, но меня выручил Ургала. Орк, похоже, все вокруг проверил, осмотрел и обнюхал, а теперь веско брякнул. «Урга! Гномы ничего собирать не будут! До предгорья уже близко, там стоит клан вождя Рваный Мозг. Возьмем зелье там, выходим через 5 минут». Объявил и замер, а в уголке экрана затикал таймер. «Ишь ты, Рваный Мозг, интересное кино. Не успел я насладиться командованием, как его уверенно отобрали. Но как-то этот местный слишком уж это резко проделал. Надо бы возразить, а то никакого уважения. Ургала, Кассиди сначала нужно дошить защитную одежду, а то, если нападут...» Перед моим носом поднялась здоровая когтистая лапа. Хорошо хоть с открытой ладонью, а то морда у здоровяка как-то неприятно дернулась, словно он вначале хотел поднести мне к носу кулак, мол, не рассуждать, идти. Папаша частенько в реале так делал, когда я пытался возражать и почемукать. Но Ургалос не зашел до объяснений. Хотя нет, это я накручиваюсь, орк просто сказал. «Я встретил варгов и отправил их вперед. Они всех распугают до самого стойбища. Чтобы пошли куда нужно, я отдал им все мясо. Когда варги сытые, то не охотятся, а веселятся. Нам нужно успеть пройти за ними, пока лесные твари от них разбегаются». «О как! Ну, понял!» Громодар уже выпрямился с баулом за плечами, когда только и ухватить успел. Я подошел к Кассиди, как раз когда она забросила в инвентарь последнюю часть комплекта — веретено. «Себе только куртку успела сшить меховую», — сказала девушка, и рядом в траву плюхнулась стопка меховых пластин и куча несшитых шкурок. О, и несколько связок заботливо нанизанных на нити черепков белок. «Это точно куртка, а не меховой бюстгальтер?» — спросил я, забрасывая тяжелые вещи в инвентарь. «Да уж», — девушка усмехнулась и погладила изделие, характерно оттопырившееся на груди. «Нужно еще рукава и воротник пришить, но и без них она уже дает защиту корпуса +7». «Ага, корпуса. Смотрю, идет поверх свитера. А защита плюсуется?» «Да, побежали, а то не успеем за местными». Варги работали хорошо, то есть эти орочьи волка-гиены не работали, а плотно покушав, не спеша рысили туда, куда показал Ургала. Сытые варги не отвлекались на охоту, а развлекались. То тут, то там впереди слышался ужасный заливистый хохот с подвыванием. У меня мороз по коже, а орк лишь скалится да весело щурит глаза. Похоже, прекрасно понимая забавы этих существ. А варги на бегу рычат в берлоге, обхохатывают, забрызгивая слюнями норы змей, подпрыгивают, откусывая в прыжках ветки дерева, на которых растопырила крылья огромная орлица, укрывающая птенцов. Полосатые твари яростно клацали зубищами, возле завитых в колбаску хвостик огромных кабанов, и те, нервно хрюкая, предпочли убежать прочь. Вот и целая стая мощных волков, рыча, попятится в кусты, убравшись с дороги, валяющихся по земле и ловящих собственные хвосты волка-гиен. Из-за мощного выворотня выскочил саблезубый барс и, нервно дергая хвостом, ушел подальше. Но вот хохот варгов раздался словно со всех сторон, а потом прекратился. Мы прошли чуть дальше и уперлись в колья стены орочьего лагеря, торчащие как пьяный лес. Громодар не выдержал и проворчал. «Все нормальные расы, если уж ставят ограду из дешевых кольев, то аккуратным забором, плотно подогнанным, чтобы ни стрела не пробила, ни враг не проник, а тут какое-то наклонное непотребство, того гляди, завалится». Ургала рыкнул. «Защита орка — это его меч, мы не отсиживаемся за стенами. Это не забор, а защита от крупных тварей. Попробует тиранозавр или Клоткириус прорваться с разбегу и напориться». Я ошарашенно посмотрел на Лену. Она чуть усмехнулась и кивнула. «Да, название записала и могу выговорить без ошибок». Я восхищенно цокнул языком и пробормотал. «Вот то ж, интеллектище». То, что со стороны казалось кривым забором, оказалось полосой препятствий, по которой причудливо велась узкая тропка. Тени от наклонных кольев ложатся на варгов темными полосками. Тела у волка-гиен серые, покрытые ломанными коричневыми полосами. Но вместе с тенями они дают забавный клетчатый эффект. Хоть садись, да играй в крестики-нолики. Если сможешь, конечно, игнорировать их зубастые слюнявые пасти. По длинным языкам волка-гиен сбегают тягучие ручейки. Зубы оскалены, но видно, что не злобно, а просто потому, что губы короткие. Глаза маленькие, поблескивают, как коричневые пуговицы. Твари на отдыхе тяжело раздувают бока. То одна, то другая смешно изгибается и начинает выкусывать блох, похоже, особо досаждающих возле куцого мохнатого хвоста. Фига себе, тут даже блохи есть. Я отодвинулся подальше, а то как бы не подхватить. Вообще-то стая неплохо прикрывает зазоры между кольями. Те же, в свою очередь, дают им защиту от ветра, зноя и непогоды. Таким образом, орки отгородились от врагов еще и лёжками варгов. Так что это только с первого взгляда примитивная уродливая стена. А вот со второго... Тропа сплошь исцарапана когтями, правда, не просто так. Похоже, оставлять когтями борозды — какой-то орочий обычай. Вот и наш клыкастый проводник, что шел по лесу, аккуратно приподнимал когтистые пальцы, торчащие из его полусапог, так что следов за ним оставалось меньше, чем за нами. А теперь напротив идет, бороздя сухую землю когтями, да еще при каждом шаге отбрасывает комки назад. Ветер дунул от стойбища, пахнуло псиной, дохлятиной и дымом. Громодар поморщился, а вот Ургала напротив раздул ноздри и радостно оскалился. Ага, типа «дым отечества нам сладок и приятен». Орк поднял кулаки над головой и рявкнул. «Уррррр!» Ответ со стороны входа, где уже виднеются округлые кибитки орков, последовал сразу же. «Уррагр!» С разлапистого сухого дерева в красивом прыжке метнулось тело. Я успел заметить длинные руки и занесенную дубину, а через мгновение орк, расписанный зелеными и коричневыми разводами, хряпнул ею о дорогу. Столб пыли ударил вверх. Хоть до прыгуна и было 20 метров, я почувствовал, как в ноги резко ударила земля. Да так, что в спине хрустнуло, а полоска хитов сократилась на 10 пунктов. Ургала длинным скользящим движением, которое мы уже видели, метнулся за спину стража, цапнул жестким захватом за шею и одним движением зашвырнул его в открытые ворота. И снова замер перед входом. «Ургала!» — рявкнул наш орк и убедительно стукнул себя кулаком в грудь. Я склонился к уху Кассиди и шепнул. «Говорит, здравствуйте, это я, авторитетный дядька, которого все знают. Пришел тут к вам со всей своей радостью и орочьим уважением». Девушка улыбнулась на мой перевод. Как она умудряется одновременно морщиться и весело улыбаться? Ну вот может, ага. «Ургала, шмургала!» Со злобой отозвалась со стороны поселка. Наш орк сурово сдвинул валики бровей, а челюсть выдвинул еще дальше. Хотя и казалось, что делать «ы» еще мощнее невозможно, однако поди ж ты. Я коснулся губами уха гнома и продолжал вольный перевод. «Ты применяешь приемы, чуждые нашему великому народу. Что это за недостойный воина-прыжок за спину? Словно какой-то афроэльф с кривым ядовитым ножиком». Наш орк выпятил грудь и картинно положил ладонь на рукоятку черного божественного ятагана. Затем он рыкнул так, что даже варги заскулили. А одна тощая самка схватила за шкирку барахтающегося детеныша и помчалась подальше от этого злого двуногого. «Шмургала! Ура!» Мне нравилось розовое ушко Кассиди, и я продолжал в него шептать типа перевод. «Ах так, ну иди сюда, свиной хвост, я покажу тебе прием, достойный нашего бога Ура, а потом надену твой вонючий череп вон на тот кол, что второй слева от входа. Там самое место для пустой башки такого бестолкового стража». Лена с удивлением посмотрела на меня. Даже губы округлились, явно собираясь спросить, это в каком же из слов был упомянут кол слева от входа? В первом или во втором? Но я лишь значительно поиграл бровями, мол, смотри, смотри дальше, и повернул ее голову в сторону поселка, запустив пальцы в пряди волос, ненавязчиво по ходу перебирая. За оградой тем временем раздался звонкий звук затрещины и досадливый рык. Потом новый мрачный голос с нотками удивления рявкнул. «Ургала! Урр! Рвамр! Урр!» Наш орк снова осклабился, раскинул руки, как два крыла, и скрылся за кольями. Оттуда раздалось довольное рычание и могучие хлопки, словно два таджика решили выяснить, кто громче шлепнет совковой лопатой по куче цемента. А я продолжал, типа, переводить их рычание. «Ургала, копать мой лысый череп, ты ли это, жив еще, бродяга? Сколько лет, сколько зим? Рваный мозг, а я уж подумал, что ты и сдох, братуха, что не встречаешь». Девушка вновь обернулась. «Ты откуда это?» Ну и, конечно, наткнулась на мои губы. Нечего было крутиться. Секунд через 10 я отстранился и, как ни в чем не бывало, сказал. Все же просто. Интонации, движения, выражения лиц. Знаешь, гопники вообще прекрасно общаются 3 матюками. Остальное прекрасно и без слов понимают. Лена как раз к концу этой фразы успела отдышаться, раскраснеться, побледнеть и сменить несколько выражений лиц. Последнее было странным. Что оно означало, я, правда, понял через пару секунд. На пороге ворочий поселок, где на кольях надеты черепа, где рыкают и похохатывают во дворе огромные орки, а дым выползает во все дыры варварски расписанных вигвамов, она меня поцеловала. Приникла мягкими требовательными губами, запустила пальцем мне в шевелюру. И не подумала даже закрывать глаза, как и я, впрочем. Надвинулась на меня их зеленью, пощекотала челкой. Экстремалы. Впрочем, через несколько секунд девушка уже тащила меня в ворота. Тем более Громодар так вежливо, однако намекающе покашлял, напомнив, что здесь не самое удобное место для поцелуев. Здоровенные орки тем временем уже перестали радостно лупить друг друга по плечам. Рвамр лишь мельком мазнул по нам взглядом, и ни малейшего интереса в нем не засветилось. Впрочем, я был этому только доволен. Нам от этого поселка нужна лишь лавка торговца. Где бы ее еще найти-то? Мы прошли в ворота, и я почувствовал, как голова словно сама собой уходит в плечи. Снаружи казалось, что поселок безлюден, ведь сквозь колья и корявые деревца все видно насквозь. Круглые кибитки из шкур с олиповатыми рисунками. Мящиеся очаги, пучки скальпов на палках и разделанная туша какой-то глобальной твари, вроде тираннозавра с клювом вместо клыков. Кибитки и все прочее не изменились. Однако на стенах оказалось полно орков. Изрисованные ломаными линиями бугрящиеся мышцами тела с минимум одежды. Босые ступни цепляются когтями за наклонные бревна. А сами орки прижимаются к древесине так плотно, что почти сливаются с ней. Сами бревна покрыты поблескивающим жиром, хотя он, похоже, совершенно не мешает этим расписным голышам на них сидеть, лежать и стоять во всевозможных вольготных позах. Охрана периметра сжимает в лапах копья, ятаганы, зазубренные палицы и провожает нас безразличными взглядами. Похоже, у орков это высшая степень почтения к гномам. Ну и ладно, нам и не нужны их хлеб-соль. Мы сделали еще несколько шагов, и перед нами спрыгнула орчиха, тоже камуфлированная и зелено-коричневая. Ее тяжелая грудь, едва прикрытая кожаными нашлепками, колыхнулась, как, впрочем, и мощные ягодицы и мышцы бедер, мощные, как у штангиста тяжелого веса. Когти на пальцах ног во время приземления на миг выдвинулись дальше, как у кошки, придавая дополнительную устойчивость. Я ошарашенно отметил, что на больших пальцах они покрашены в красный цвет. Педикюр типа. В правой руке орчихи лук и пучок стрел. Непонятно, зачем они ей. Мне кажется, она коня на скаку остановит. Да тут же и удавит. С легкостью, одной рукой. Даже если я встану на цыпочки, то макушкой и близко не достану до ее огромного вымени. «За мной!» — скомандовала она невнятно. «Кто в говцу?» И тут клыки нижней челюсти прикусили губу. Орчиха с досадой тряхнула гребнем волос и резким жестом, словно помогала челюсти колоть орех, хлопнула основанием ладони себя по подбородку. Щелкнула, и клыки спрятались, явив вполне нормальные полные губы. Они хоть и черно-зеленые, но на ее физиономии, расписанной серыми спиралями, смотрятся вполне естественно. Она двинула челюстью из стороны в сторону и уже понятно сказала. «Мой отец продает, покупает. Ургала сказал показать. За мной!» Ничего не оставалось делать, как двинуться следом. Невольно притягивают взгляд ее огромные ягодицы, едва прикрытые набедренной повязкой. И они колышутся на уровне моей головы. Шмяк, шмяк, шмяк, шмяк. Вскоре Лена взяла меня за руку и сказала. «Мне показалось поначалу, что в этом селении едва ли десяток хижин, а мы уже идем, идем». Да, похоже, у орков какая-то магия иллюзий работает, позволяющая маскироваться на открытых пространствах. Или менять восприятие. Ага, восприятие. То-то, смотрю, ты взглядом прямо прикипел к жопе этой орчихи. Даже и спрашивать не буду, что ты представляешь, когда так на нее пялишься. Тебе честно сказать? Вот прикидываю, если ей положить между ягодиц железнодорожный костыль, через сколько шагов она превратит его в проволоку сечением миллиметр? Орчиха фыркнула, посмотрела на меня с любопытством, а Лена фыркнула еще громче и закатила глаза. «Боже правый, реально хочется Оскара цитировать, когда он в конторе вопрошает небеса. Резцов, что за говно у тебя в голове?» Я обиженно надулся. «Вот почему всегда и лгут женщинам. В следующий раз скажу, ни о чем не думаю. Или, конечно, о тебе. Или, как прекрасен этот мир, посмотри. Или...» Дальше изображать обиду не пришлось. Орчиха откинула полог одной из круглых кибиток, ничем не отличающейся от других с виду, и буркнула. «Сюда!» Внутри купол орочьей хижины значительно меньше. Сквозь кривые плиты войлока просвечивает небо. В потолочную дыру дымохода льется солнечный свет. В нем играют пылинки. Почему хижина кажется внутри маленькой, стало понятно через несколько секунд. В ней полно перегородок. Орка отодвинула грубо плетенную ширму и отбросила полог. Мы шагнули за ней и сразу уткнулись в широкий очаг из черных трещиноватых камней, в котором под тонким слоем золы потрескивают угли. На широкой шкуре подле него возлежит седой хозяин. Он зыркнул на нас и презрительно цыкнул сквозь зубы длинной струей слюны, обнажив при этом обломанный клык. Потом, видимо, распознав покупателей, поддернул широкие штаны и одним слитным движением сел, скрестив ноги. Еще одно его движение, и в сторону отлетела еще одна плетеная решетка. Ловко они тут перегородками манипулируют. Вроде и простой домишко, а войди, заблудишься. Вот и сопровождавшая нас орчиха исчезла, и не заметили за какой. На открывшейся под ногами кошме лежат кинжалы, топорики, выглядывают рога луков. Пучки разнообразных стрел стоят, как снопы ржи в поле. Орк сделал величественный жест, дескать, смотрите, выбирайте. Определенно дядька немногословный. Кассиди скрестила руки на груди. Громодар погладил бороду и тоже помалкивал. Радует, что все предметы снабжены ценниками. Я взял изогнутый дугой нож с толстым обухом, на котором видны следы ковки и зазубренным волнистым лезвием, что делало его жутковатой помесью пилы и топора. «Видимо, отличная штука для романтиков большой дороги», — шепнула мне на ухо Кассиди. Орк дернул ухом и дрогнул уголком губы. Настолько у него это получилось органично и скептически, что я сразу положил бандитский инструмент обратно. Улыбнулся примирительно. «Уважаемый орк прекрасно знает, что оружие выпадает у гномов из рук во время боя из-за проклятия мерзких демонов. Поэтому, как ни тянется душа взять хорошее оружие, приходится смиряться и обходиться чем-нибудь попроще». Орк убрал улыбку и сказал скрипучим голосом. «Грокхэм продаст! Что гномам нужно?» «Плюс один репутации с торговцем орков». «Меня интересуют всевозможные меха и ткани, которые теми или иными путями попали на продажу». Орк ухмыльнулся, вновь показав сколотый клык. Но, похоже, орки даже не пытались скрывать сомнительное происхождение товаров. «Есть меха, есть ткань. Что-то взяли охотой, торговлей, а что-то с боя. Хочешь посмотреть все, гноме, или не все?» Внимание! Предлагается квест «Разборчивость торговца». По его результатам вы можете выбрать специализацию. Стать темным торговцем, универсальным торговцем, законопослушным торговцем. «Ах, черт, как же я не люблю такие внезапные выверты. И да, не люблю быть первопроходцем. Орк смотрит с ожиданием, нужен ответ. Это не старинные игры, в которых непись может ждать, сколько потребуется игроку. Здесь все нужно оперативно. По идее, мне нужно лишь узнать, сколько вообще меха стоит, прикинуть стоимость беличьих, да поторговавшись, продать их. А потом как бы между делом выяснить насчет целебных зелий. Ценники-то на товарах висят, но, как уже выяснил в других магазинах, в процессе торговли они имеют волшебное свойство меняться. Но вот нафиг мне какие-то невнятные специализации с неизвестными бонусами. Если с темным понятно, скупка-продажа награбленного и ворованного, намародеренного, опять же, и прочие негативные, но относительно дешевые способы. Это значит, если соглашусь на все подряд, а у орков-то много чего должно быть из такого. Так, молчать нельзя, спрошу прямо. Надо ведь начинать диалог. По-любому, чем больше вопросов задам, тем больше информации получу. «Уважаемый, а чем отличаются универсальные торговцы от законопослушных?» Орк пожал плечами, но ответил. «Темные торгуют всем. Универсалы торгуют всем, кроме награбленного и ворованного. А законопослушные специализируются в какой-то местности, либо вовсе торгуют только с определенной расой». «Вот как, вы бы просветили как более опытный, что с вашей точки зрения для гнома было бы лучше? Ну, хотя бы посмотреть». «Если не хочешь определяться сейчас, показывать тебе не буду лишнее. Нечего тебе знать, что есть у орков, а то поспрашивают досмотрщики, еще вынудят рассказать, а к нам рейд отправят, да и с темными у тебя, как я вижу, проблемы». Орк договорил и начал вываливать шкуры. Лисьи, оленьи, волчьи. Но вот, наконец, мой взгляд зацепился и за беличьи меха. Так, их у него мало. Хотя, может, спроса нет, а не предложения. Я оценивающе мял волчьи шкуры, поглаживал лисьи. И сравнение не в пользу мехов. Шкуры определенно материал серьезнее. Все, что предложил торговец, судя по желтизне кожи и характерным микродырочкам по краям, от челюстей муравьев, выделаны орками. И все являются охотничьей добычей. Но шкуры — это не то. Мехов для сравнения с беличьим никаких нет, а сами беличьи предлагается купить по 5 серебрушек за штуку. Торговец смотрит равнодушно, то ли покерфейс держит, то ли реально орку пофигу. Я вновь пощупал мех и сказал, «А что так мало у вас беличьего меха? Не приносят охотники-то?» «Никто возиться не хочет, а так меховщики приезжают иногда, скупают кучей». Я выяснил, что хотел, и достал связку беличьих шкурок. Орк сразу оживился. Похоже, не так уж и редко скупщики приезжали. Торговался орк неспешно, не ярился, лишнего не говорил. Но в конечном итоге удалось выбить цену 3 серебрушки и 20 медиков за каждую шкурку. Лена помалкивала, но прилавок осматривала очень цепко. 100% фиксирует ассортимент и цены. И вообще-то все правильно она про Тархана сказала. Проблема только в том, что сейчас куда-то выходить из капсулы, да ожидать невозможно. Орк его знает, может, уже через 5 минут Ургала потребует бежать дальше, а я вышел из игры и валяюсь, как костяная болванка. Да и вообще, кто знает, каковы традиции у этих клыкастых? Может, придет в какую-нибудь буйную головушку броситься в погоню с целью ограбить? Вон, Грохом этот как-то странно щуриться начал, провожая взглядом свои денежки. Может, паранойя, но может и нет. Впрочем, когда я добрался до покупки зелий и деньги перекочевали обратно в руки орка, подозрительный интерес у него в глазах, к счастью, подугас. Тем более за последний самый маленький пузырек на плюс 50 к жизни я торговался особенно отчаянно, скупо разгребая медные монетки на ладони, вздыхая и перебирая как бы самые последние. Не успел я этому порадоваться, как мне на плечо легла теплая ладонь гнома. «Горн, бумага у меня заканчивается. Возьми пачку, пожалуйста». Я покосился на орка и картинно развел руками. «Я бы и рад, милая, но вот денег уже не осталось, да и на продажу нет ничего». Тут же мне на колени плюхнулся меховой пакет. «Этого достаточно будет?» И я чуть не взвыл, увидев, как глаза орка-торговца засияли багрянцем, а пальцы судорожно сжались в кулаки, как бы уже хватая и таща.